процессе инфильтрации, японское министерство территории инициировало реставрацию вьетнамской монархии, одновременно поддержав создание национал-социалистической партии Великого Вьета. Создается впечатление, что японцы либо до конца не осознают, какую бурю противоречивых интересов они могут поднять в этом болоте, или, что скорее всего, у них нет единого мнения по этому вопросу и различные группировки действуют в соответствии с собственным пониманием ситуации. Англия, действуя в отрыве от своих основных военно-морских баз, пытается обеспечить проводку своих караванов в Индию и обозначить свое уверенное присутствие на юго-востоке. Японские ВМС с переменным успехом этому противодействуют. Военные действия идут предельно вяло. По мнению наших адмиралов, обе стороны чего-то выжидают, ведя скрытую подготовку. Несколько искажают общую картину, просочившиеся в печать сведения о многих десятках невзаимосвязанных взрывов на территории Англии. Пока непонятно, что это террористические акты или бессистемная, сумбурная бомбардировка отдельными прорвавшимися сверхдальними самолетами. Экономический ущерб очень небольшой, но, в случае нарастания таких ударов, моральный эффект для населения, еще не забывшего ужасы немецких бомбардировок, будет весьма значительный. Наши действия на полуострове только опосредственные, через третьи страны, в основном через Китай, который не заинтересован в усилении в этом регионе японского влияния. Для нас больший интерес представляет Корея, с которой, через территорию Манчжоу-го, у нас фактически общие границы. Как ведут себя японцы в отношении Кореи и Манчжоу-го? Достаточно корректно, хотя и постоянно пытаются инициировать там прояпонские партии, но это скорее область ответственности Лаврентия Павловича. В целом, в Индокитае, по моему мнению, сложилась патовая ситуация. Все участники этого юго-восточного танго медленно и верно создают себе серьезную и длительную головную боль. Генсек усмехнулся. Ну что же, это свободные страны, и кто мы такие, чтобы им мешать? Потом внимательно посмотрел на Громыка и добавил: в целом, в этом регионе сложившаяся ситуация соответствует нашим ближайшим задачам. После ухода Громыка, Сталин несколько раз задумчиво прошелся по кабинету, а затем неожиданно спросил своего генерального комиссара: «Ты уверен, что, во-первых, наши вьетнамские товарищи справятся с возникшей ситуацией, а во-вторых, что эти фанатики, впоследствии, будут достаточно управляемые?» Такуцая информация, которую удалось таки выдавить из ГИСТы, достаточно настораживающая. «Ну, мы стараемся, чтобы реальная власть в Вьетмине не была сконцентрирована в одних руках. Кроме того, я считаю желательным, чтобы Вьетнам был разделен на северную и южную зоны влияния, каждую из которых мы смогли бы негласно, в той или иной степени контролировать. А не получится ли так, что японцы перехватят у тебя контроль над южной зоной?» Не думаю, националисты настроены очень сдержанно, как относительно японцев, так и относительно их марионеточной империи. А император, понимая свое очень неустойчивое положение, стал с интересом коситься в сторону Манчжоу-го и Пуи. Не думаю, что он не понимает, что за империей Пуи стоит Советский Союз. В отношении жигисты, ну что ты хочешь, он же технарь, а не политик. Пока жареный петух не клюнул, его, кроме железяка и их правильного применения, ничего не интересовало. Даже сейчас, безграмотность гисты по некоторым ключевым вопросам политики и классовой борьбы меня просто поражает. Сталин как-то странно посмотрел на Лаврентия, как и его наша. Что, был какой-то интересный разговор? Да так, ничего серьезного. Я ему сделал замечание, что он слишком много дал самостоятельности своим кураторам. Ну, а дальше был разговор на тему, что старательный дурак иногда хуже вредителя. Да, у меня тоже сложилось впечатление, что некоторые студенческие темы, которые он лично контролирует, это всего лишь подстраховка тех технических ошибок и неправильно выбранных концепций, которые, по его мнению, допускает отдел. Вот я и говорю, что он слишком отпустил вожжи. Берия пожал плечами, не уверен. Мне кажется, что ГИСТа чувствует себя все менее и менее компетентным в частных вопросах. Кроме того, тот объем задач, с которым работает отдел кураторов, начал превышать то, что может контролировать и направлять один человек. Вот он и готовит себе замену, но хочет, чтобы они сначала набили достаточное количество шишек, так сказать, профилактическое лечение от излишней самоуверенности. Ущерба для дела в таком подходе я не вижу, так что пусть занимается своей педагогикой, может быть, что-то толковое и получится, у него постепенно начали формироваться интересные группы специалистов и для технических тем, и для института наставников. Все-таки чувствуете необходимость разбавить педагогов кадровыми офицерами? Ну, скорее не разбавить, а на низовом уровне обеспечить, с их помощью, эффективность работы этого органа с нашими аппаратчиками на одном интеллигентном. Не могли бы вы это сделать? Далеко не уедешь. Сталин расхохотался. Да уж, мне доложили, как куратор Бартини строит смежников и хозяйственников. Кстати, как идут дела у Бартини? С небольшими вариациями в пределах графика. В этом месяце прошли испытания носителя в режиме экраноплана с весовым макетом космического самолета. Сейчас ведем подготовку к высотным полетам с макетом, имеющим действующие двигатели. Из-за особенностей энергетической схемы, один носитель не способен набрать максимальную высоту. Успешно испытаны, во время экспериментов по достижению максимальной высоты полета, устойчивость работы двигателей, спуск в атмосферу и посадка уменьшенного пилотируемого прototypa с помощью спарки ракет Х-5. На вершине параболы достигнута высота 180 км, а это уже космос. Заявлять полученные результаты мы пока не стали, не хочется светить ракетопланы и направление, в котором мы с ним работаем. Сталин, который был в курсе выполнения графика и полученных результатов, с довольным видом кивнул. Представь, Геноцвали, списки наиболее отличившихся участников проекта. Пригласи на новогодние праздники в Кремль Бартини и Лозинского, естественно, обеспечив транспортом. Как идет подготовка к праздничной трансляции из Кремля? Подготовили и сейчас завершаем отладку 200 телевизионных публичных РИР-проекторов и их аппаратуры, использовав уже введенные в эксплуатацию релейные ВЧ-линии, армейские мобильные станции и аэростатные ретрансляторы. Мы с уверенностью можем транслировать из Москвы новогодний видеоконцерт во все столицы республики на консульские приемы крупнейших городов Федерации. Качество изображения высокое, средненькое, но зато, за счет применения когерентных излучателей с хорошей яркостью, хотя и с несколько нарушенным цветовоспроизведением, можно с уверенностью сказать, что на Западе не видели ничего подобного. Хорошо. Вот как раз и в новогодней программе дадите кинохронику испытаний по теме спарка и минимально необходимые пояснения. Новый 1945 год для нашей страны судьбоносный, и мы должны показать миру все наши самые лучшие. Город Калининград, Московская область, НИИ-88. Наконец Королев не выдержал и хлопнул ладонью по столу. Все, хватит сидеть с таким видом, как будто вам не приказ о премировании зачитали, а под очередную статью подвели. Так ведь обидно. Сергей Павлович подал голос. Кто-то из сидящих за столом с паркой тройка — это наши идеи. Большую часть подготовительных работ выполнил наш коллектив, а на завершающей стадии их передали этим чистоплюям из Управления космических исследований. А насчет премирования, вот их и нужно под такую формулировку. И остальные коллективы, участвующие в развитии космической программы. Королев расхохотался. Обидели. Детишек обидели. Не дали им возможности на новогодней елке в Кремле рассказать, какое большое и красивое изделие они могут так далеко забросить. Народ за столом заулыбался. Сергей Павлович, а может быть, да ну его, это изделие, ну кто нам сейчас угрожать может? О, какие крутые и кругом миролюбивые. Когда угрожать начнут, тогда будет уже поздно. Кто не хочет содержать свою армию, будет, по примеру наших союзников, содержать чужую. Вы что думаете, мне не хочется космической программой заниматься? Еще как хочется. Вот и будем заниматься, как параллельной темой. Средства и техподдержку нам на это выделяют. За столом застонали. Так куда же еще одну параллельную тему? Мы и так практически на казарменном положении, с домашними почти не бываем. Королев удивленно спросил. А тебе то, Васильевич, с чего возмущаться? Твоя жена с тобой вместе в одном отделе работает. Так она же на последнем месяце ходит. Ну и что, санчасть у нас оборудована получше иного госпиталя. Надо будет, закажем дежурного акушера. Ясли и садик при ней тоже есть, так что ей совсем не обязательно в декретный отпуск уходить. Может спокойно продолжать работать. За столом захихикали. Королев придвинул к себя лежащие на столе бумаги. Ладно, все это мелочи, которые вполне решаются в текущем порядке. Давайте приглядимся к ситуации. Тихонравов и Браун занимаются работами по искусственному спутнику Земли раньше, чем через полгода. Они явно ничего не родят и потом долго будут заниматься развитием этой темы. Бартини и Лозинский полностью загружены своим ракетопланом, и тоже в беспилотном варианте. Значит, что нам остается? Программа «Советский человек в космосе». Так ведь рискованно, ну кто его знает, что там в космосе. О, вот для этого, на первом этапе, нам и надо запустить туда, и желательно вернуть на Землю, что-нибудь живое. Тройка для этого не приспособлена, слишком маленькая грузоподъемность, слишком высокие вибрации и стартовые перегрузки. Можем ли мы разработать и изготовить что-либо альтернативное? Да, если установим на увеличенную тройку форсированные по импульсу двигатели глушка с повышенным ресурсом и, для компенсации недостатка тяги, используем наработки по теме подводный старт. У тройки есть несколько важных особенностей, которые мы можем использовать. Первое, за счет двигателей, качающихся в двух плоскостях, ее схема управления и стабилизации избыточная и позволяет использовать дополнительные, неуправляемые стартовые ускорители. Второе, ее двигатели расположены в вершинах равнобедренного треугольника, что позволяет расположить на ней, в виде внешнего обратного треугольника, без нарушения осевой стабильности полета, целых три группы таких ускорителей, которые мы уже имеем по теме подводный старт. Третьи, танки топливных компонентов тройки выполнены в виде унифицированных конструкций с несущим корпусом, позволяющих без серьезных доработок добавить еще одну секцию и увеличить их диаметр на 40 см. Фактически, наиболее серьезным изменением будет подвергнут стеклопластиковый чехол, но он выполняется вручную, на болванке, и серьезных проблем в его изготовлении я не вижу. За основу первой обитаемой космической капсулы, в которой отправим животное, возьмем спутник Тихонравова. Нам не нужно переходить на более высокую орбиту, и время нахождения в космосе вполне можно ограничить, ну скажем, 5 сутками. Следовательно, мы вполне можем отказаться от термоэлементов и атомной батарейки, заменив их дополнительной термозащитой, системой жизнеобеспечения и комплексом возвращения. В качестве пикового энергоисточника можно использовать турбинку, работающую от гиара жидкого воздуха системы охлаждения. Как раз и растянем, на 5 дней. Так ведь непонятно, из каких соображений выбирать параметры этих самых термозащиты и системы возвращения. Вот эти данные мы и получим по результатам запуска Тихонравовского спутника. Народ оживленно зашумел. Посыпались комментарии и предложения. Предэскизная проработка темы, то, что впоследствии назовут «мозговой штурм», набирала свои обороты. Глава 21. Интернационал над миром 2. Москва. Ближняя дача. Сталин, глядящий через окно кабинета на заснеженный сад, с нажимом произнес: «И все-таки, нам чрезвычайно важно отметить начало 1945 года знаковым событием, которое привлечет внимание всей международной общественности. К сожалению, отдельные товарищи оказались недостаточно предусмотрительными, и испытания «Спарки» с уменьшенным прототипом ракетоплана не были должным образом подготовлены для представления международной общественности, непрофессионально выполнена киносъемка, и сам факт достижения рекордной высоты не был запротоколирован международной организацией. Отдельные товарищи, сидящие в креслах около журнального столика, переглянулись, но промолчали. Насколько я знаю, тройка готова к проведению тестового старта, но вся проблема в готовности связанного спутника. Возможно, нам стоит пойти по пути упрощения спутника и провести старт ракеты в первых числах января, широко осветив его в прессе. Берия с сомнением произнес: по прогнозам конструкторов, вероятность того, что первый же старт тройки будет успешным, не более 50%. Мы имеем, пока, слишком мало опыта и слишком много нерешенных проблем. Собственно, тестовый старт и должен ответить на возникшие у разработчиков вопросы. Демонстрировать всему миру свою несостоятельность как-то не хочется. Кроме того, запуск в космос на низкую орбиту простенькой, короткоживущей пикалки нивелирует значение последующего запуска на рабочую орбиту полноценного аппарата, имеющего как научное, так и коммерческое значение. А ты что думаешь, Геста? Лаврентий прав, с полноценным запуском и его раскруткой в мировой прессе стоит подождать. Мы к маю вполне способны закончить и разгонные модули работы по спутнику связи, а вот использовать тестовый старт с весовым имитатором специзделия для того, чтобы наделать в мире немного шума, вполне возможно. Причем заранее никого предупреждать не нужно и даже вредно. Была в моей реальности несколько раз сделана одна интересная научная хохма на высоте, где-то между 50 и 150 км распылили с ракеты облако натрия и получили над Европой не то искусственную комету, не то северное сияние. Причем вполне приличное, Говорят, что кое-где можно было даже без бинокля наблюдать. Кстати, и научная ценность у него была: при наблюдении радиолокационными станциями можно было четко различать структуру ионосферы. И в прессу заранее лезть не надо, а в европейские обсерватории можно прямо перед пуском дать короткую информацию, что такого-то числа, во столько часов будет проведен такой-то научный эксперимент, сопровождаемый оптическими эффектами. А вот если что-то толковое получится, можно и выйти с разъяснениями. По крайней мере, наличие эффекта и на какой высоте он проявился, астрономы без проблем опишут, а данные радаров сами по себе будут важны для науки. Сталин с интересом уточнил, а сколько натрия мы можем забросить при успешном старте и что будет при неуспешном? Ну, сколько натрия забрасывали для этого в моей реальности, я просто не помню, в любом случае не больше сотни килограмм, так как использовались геофизические ракеты. Геста ошибся, реально забрасывалось всего несколько килограмм. Мы, если использовать половинку термоса для жидкого натрия от экспериментального прототипа ракетоплана, можем забросить и распылить килограмм 500. Вместе с весом термоса, распыляющим устройством и дополнительной телеметрией будет как раз вес специзделия. Так что, программу старта для военных мы тоже выполним. Военной тройки как раз хватит, чтобы забросить термос с простейшим ускорителем, который будет распылять натрий по баллистической траектории на низкую орбиту в пределах 200 км, на которой он продержится с полвитка или около того. Как раз хватит для показухи над Европой. Надо только учесть, куда это все грохнется, а то вони будет, не приведи Господь. Ну, а при неуспешном старте, если ракету рванет на достаточной высоте, будет интересный эффект, я его сам видел в Казахстане, около Байконура. Площадь с радиусом километров 200, как бы хрустальным куполом накрывает очень красиво, если на голову ничего не прилетит. Берия уточнил, пустим с мобильного комплекса в районе Ленинграда, так, чтобы первая ступень упала в Балтику, а вторая и остатки термоса в Атлантику, думая, что этот проект вполне реален. Точнее можно будет сказать через неделю, когда ученые все обсчитают. Хорошо, пусть считают, но подготовительные работы начните уже сейчас, отказаться от этого проекта никогда не поздно. Ленинград. Спецгостиница НКВД. Геста окинул взглядом газетные листы с кричащими заголовками, усеявшие пол крохотного номера, тяжело вздохнул и задумался. Задуматься было о чем. Польский епископ, глава местной лютеранской церкви, заявил, что это меч Господень рассек небо. Глава баптистской церкви в Сент-Реми де Прованса объявил о наступлении судных дней и призвал верующих к покаянию. Ночь, когда никто не спал, студенты немецкого университета в Праге гуляли всю ночь. Глава старейшей европейской обсерватории в Копенгагене сказал, что хотите пишите, только не мешайте работать. Почему все радиолокационные станции ПВО в Европейской Федерации работают в особом режиме? В Англии объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Великобритании вызвал советского посла для разъяснения сложившейся ситуации. Стукнула входная дверь. Вошедший Лаврентий с интересом оглядел сидящего на полу Гесту и обстановку в номере. Ну что, герой, прочувствовал ситуацию. А теперь собирайся, нас вызывают отчитываться за свои художества. В Москву? Нет, хозяин оказывается здесь, ему тоже было любопытно взглянуть в бинокль на интересные оптические эффекты. Кстати, это единственная такая раскрашенная ночь, или нам еще чего-то ожидать нужно? Геста тяжело вздохнул, скорее всего, нужно ожидать чего-нибудь и в эту ночь. Локационщики говорят, что эффект ослабевает очень медленно. Кто же предполагал, что термос с натрием по такой траектории пойдет и зависнет почти на сутки, сделав 6 витков, разбрасывая при разрушении остатки натрия? Да еще и астрономы не предупредили, что недавно была очень мощная солнечная вспышка, вот все это и наложилось, одно на другое. Небо уже начало темнеть, когда машина подъехала к воротам Пулковской обсерватории. Генеральный комиссар посмотрел на небо, с уже вполне заметными желтыми мазками, больше всего похожими на жеванные, неравномерно покрашенные клочки марли, и вздохнул. Ночь, судя по всему, будет очень ясная. Ну, пошли, герой, свое получать. Лаврентия и Гесту, вошедших в конференц-зал, в котором стоял Сталин, в окружении нескольких десятков штатных сотрудников обсерватории, встретили аплодисментами. С хитрой улыбкой, глядя на ошарашенные лица вновь прибывших, он произнес, обращаясь к директору обсерватории Григорий Николаевич, а вот и наши виновники. Можете им напрямую высказать все свое возмущение по поводу проявленной неорганизованности, в ходе выполнения этого важного научного эксперимента. Да вы что, товарищ Сталин, довольный астроном, который перед этим чертил на доске, что-то объясняя генсеку, даже замахал руками, да за такой царский подарок мировой науке, вы знаете, их только благодарить нужно. Ну, а мелкие организационные недоработки – это дело наживное. Нам бы, в следующий раз, желательно присутствие наших сотрудников на ключевых постах радионаблюдения за небом, обеспечив их хорошей телетайпной связью с Центральной обсерваторией и, главное, чтобы наблюдения более тщательно фоторегистрировались, с указанием точного времени регистрации по единой схеме. Совсем было бы хорошо, если нам выделят для обсерватории несколько, слегка модифицированных, под наши нужды, таких приборов. Вы знаете, информация, которую мы получили с помощью военных, ну просто уникальна, хотя и несколько сумбурна. Все-таки, такие наблюдения должны планировать и проводить профессиональные астрономы. Но все равно научная общественность в полном восторге. Мы получили десятки поздравительных и благодарственных телеграмм из крупнейших мировых астрономических центров, хотя все выражают и недовольство, что их слишком поздно оповестили о проведении такого важного эксперимента. Такое оповещение нужно делать, по крайней мере, за полгода, чтобы у ученых была возможность продумать методику наблюдения и подготовить инструменты. Такой объем совершенно новой и уникальной информации нам даже после сегодняшних, достаточно сумбурных наблюдений, ее на годы работы хватит. Геста и Берия посмотрели на довольно ухмыляющегося Сталина и переглянулись. Да, уж тихо проворчал комиссар, три дурака, для показухи, за полмесяца, наворотили столько, что умным людям на годы работы хватит. Парк Сент-Джеймс, бункер генерального штаба. Черчилль раздраженно посмотрел на военных, спорящих на тему, имеют ли право русские проводить без согласия Британии научные эксперименты, затрагивающие весь мир, и опустил глаза на лежащее перед ним последнее издание «Философские труды Королевского общества». Лондонское Королевское общество считает проведенный научный эксперимент, директор старейшей английской обсерватории. Горизонты нашего знания о Вселенной значительно расширились. Идиотизм наших военных и политиков не знает границ. Идиотизм наших военных и политиков не знает границ, повторил он вслух. Крипс, который был срочно вызван для консультации из Вены, недоуменно переспросил: «Вы что-то сказали, господин премьер?» Максвелл Лейткен, газеты которого первыми получили достоверную информацию из научных кругов и пытались прекратить панику, рассмеялся. Он просто восхищается, насколько наши военные обгадились с этим русским экспериментом. Ну вы, Крипс, как ректор Абердинского университета, должны сами это великолепно понимать. Вы преувеличиваете, Максвелл, русские, скорее всего, сами не предполагали, что получит настолько значительный эффект. В уведомлении, которое они отправили в нашей обсерватории, было просто кратко сказано, что они попытаются таково-то число создать высотной ракетой над Европой облако натрия на высоте 50-150 км с целью исследования структуры ионосферы и просит британских ученых присоединиться к их наблюдениям. Исследование ионосферы – это новая область науки, и точно указать, в каких границах пройдет каждый эксперимент, крайне сложно. Ну как же, не предполагали. Особенно, если учесть приезд в Пулковскую обсерваторию самого Сталина и участие в эксперименте интернациональной структуры сил ПВО Евразии. Они просто со вкусом, в очередной раз, выставили нас полными идиотами. Макмиллан, который до этого молча просматривал подборки европейских газет, заметил, выставили или нет, и насколько это отдельный вопрос. Сейчас меня большего всего интересуют два других вопроса: зачем и какой был полный вес той части ракеты, которая сумела сделать 6 витков над планетой, пройдя, по крайней мере, один раз над территорией Великобритании. Черчилль встревоженно спросил: «Вы считаете, что натрий, который выбросила ракета, был всего лишь своеобразным трассером, который помогал советским ракетчикам отслеживать траекторию полета устройства, и они обладают возможностью сбрасывать носимый ей груз в нужных точках, по траектории полета ракеты?» Пока трудно сказать однозначно, мы еще не получили заключение специалистов, но я еще раз обращаю ваше внимание, что наша зацикленность на проблемах Индокитая и нежелание участвовать в евроазиатских проектах лишает нас жизненно важной информации. Крипс пожал плечами: и вы, Макмиллан, и вы, Максвелл, утрируете. Один пытается ловить черную кошку в темной комнате, не убедившись, что она там есть. Второй небрежно заявляет, что никакой кошки там нет, потому что он уже довольно долго стоит на пороге и его еще никто не поцарапал. Скорее всего, у этого события есть очень много взаимосвязанных, но и достаточно независимых линий. Не нужно недооценивать военную составляющую этого запуска, но и не нужно демонизировать Сталина и его окружение, присваивая им как сверхковарство, так и сверхпроницательность. По своей сути это обычные люди, которые, так же как и мы, хотят похвастаться своими успехами и, так же как и мы, совершают детские ошибки из-за торопливости и недостаточной подготовки в фундаментальных науках. Но, в одном, Макмиллан прав, тратя все силы на решение индокитайской проблемы, мы можем не заметить новые вызовы, вставшие перед нашей страной и упустить возникшие возможности. Черчилль мрачно заметила: вам не кажется, что экспансия Японии, которая не является политически стабильной и, более того, живет в выдуманном фантазийном мире, более приличествующем средневековью, как раз и является таким вызовом? Вы абсолютно правы. Но, как и каждую проблему, этот вызов можно решить различными путями. Почему эту угрозу стабильности, сложившейся после войны мировой политической системы, мы обязательно должны предотвращать сверхдорогостоящими силовыми методами, и почему мы одни? Россия и ее миньоны, блюдя свои интересы, уже один раз подставили нас в Лиге наций. Кто им помешает вмешаться еще раз и заблокировать наше предложение? Господин премьер, Макмиллан и Крипс абсолютно правы, когда говорят, что нужно искать другие пути решения этой проблемы и заинтересованных в этом вопросе союзников. И самое забавное, что наиболее вероятный союзник в том, чтобы Япония не получила желаемого, это сами Советы. Вот только им надо предложить не блокировать активность этого выгодного для них, но проблематичного торгового партнера, а показать возможность точечными операциями полностью нивелировать результаты его бурной деятельности. Мы, в отличие от русских дилетантов, имеем громадный опыт тайных операций, и нам есть, что предложить Сталину. Черчилль задумчиво произнес: в чем-то вы, Максвелл, наверное, правы. Вот только такие предложения нужно озвучивать не на официальном уровне, а на уровне уже имеющихся у нас контактов спецслужб. Лубянка. Кабинет генерального комиссара. Ну и что ты скажешь на то, как мы в героях оказались? Геста пожал плечами: ну, во-первых, у хозяина очень специфическое чувство юмора, а во-вторых, мы с ним смотрели на этот запуск с разных позиций. Ты что, думаешь, что он предполагал такое развитие событий? Нет, конечно, просто такое развитие событий ему было как раз и нужно, чтобы встряхнуть мир и заставить политических игроков действовать более открыто. А раз так, он, в отличие от нас, был подсознательно настроен на такой возможный результат эксперимента и немедленно начал реализовывать случайно возникшие преимущества, не особенно задумываясь, чем оно вызвано на физическом уровне. Мы с тобой слишком много думали над тем, что будет, если эксперимент выйдет из-под контроля, поэтому, получив неожиданный для нас результат, сразу запаниковали, даже не пытаясь прикинуть, можно ли его с выгодой использовать. Берия поежился: да, развлекли мы Сталина. Я как вспомню ночное небо, залитое яркими желтыми всполохами, на прозрачных фиолетовых полотнищах. Эти всполохи каждые 4 часа начинают разрастаться и становиться все ярче и ярче, а мы не можем понять, что происходит, и меня на морозе в пот бросает. Ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Меня сейчас больше интересует, почему британцы среагировали так неадекватно, как-то не совсем на них похоже. А ничего удивительного, они, на взводе от японского танга, с опаской посматривают на небо, а тут такая феерия, и наблюдатели докладывают, что вся евроазиатская ПВО в особом режиме. Что ты подразумеваешь под японским танго? А я разве не говорил? Да, в общем, полнейшая ерунда. Помнишь, в отчетах было о множественных маломощных взрывах и очагах пожаров на территории Англии? В моей реальности джапы так во время войны со Штатами развлекались. Военного значения никакого. Генеральный комиссар насторожился: а вот с этого момента давай поподробней. Да ерунда. Подводная лодка ночью скрытно подходит к берегу атакуемой страны и выпускает несколько десятков баллонов от шаров-зондов, под которыми подвешены маломощные заряды или фосфорные зажигалки. На нити укреплен химический или фотохимический таймер. Время срабатывания таймера и точка запуска выбираются так, чтобы таймер срабатывал над нужным районом. Бактериологического оружия японцы применить не посмеют, они подписали конвенцию об отказе от его использования, и пример Штатов, которых за подобные фокусы порвали на портянке, вполне показателен. А полукилограммовые или килограммовые заряды – ерунда на постном масле. Тем более, что в отличие от американского континента, в Британии нет ни пересохших лесов, ни стабильных, пассатных ветров. Генеральный комиссар недоверчиво покрутил головой. Ну, допустим, что ты и прав, хотя японцам уже несколько раз удалось достаточно неприятно нас удивить. Они иногда находят неожиданные, хотя и абсолютно дикие на первый взгляд, частные тактические решения. Над этим вопросом еще поработаем. Геста пожал плечами. Ты знаешь, что Королев, воспользовавшись твоим ляпом с натрием, представил Сталину докладную, в которой обосновывает необходимость объединить все работы по космической программе под одним руководством, создав новое министерство, и, естественно, вокруг его структуры, как самой компетентной в этом вопросе. О, как, а, кстати, мой ляп или наш, естественно, твой высокое начальство вне критики. Ну и что будешь делать? А ничего особенного, министерства, по сути дела, у нас уже есть, просто его надо легализировать. А в отношении руководства, как сказал один великий человек, самозванцев нам не надо, председатель буду я. А справишься? Конечно, нет. А вот именно Королева к руководству подпускать нельзя. Во-первых, потянет одеяло на себя, а, во-вторых, он слишком ценный ресурс, чтобы его тратить на административной работе. Ну и что будешь с ним делать? Как обычно, дам взятку, борзыми щенками. Токио. Совещательный зал императорского дворца. Хирохито повернулся к генералу Анами. Господин генерал, на какой стадии находится британская часть операции «Божественный ветер»? Используя разведывательные машины, стартующие с крейсерских подводных лодок, нам удалось достаточно точно отследить особенности маршрутов запускаемых баллонов. Судя по всему, англичане не смогли засечь ни наших новых субмарин, ни самолетов-разведчиков, имеющих антирадиолокационное покрытие. Это покрытие настолько эффективно против локационных станций, имеющихся сегодня у Британии. Да, вы подчеркнули сегодня. Ситуация может измениться, к сожалению, да. Несколько раз в Японском море и на Тихом океане наших дальних разведчиков, имеющих точно такое же покрытие, сопровождали советские самолеты, причем явно ведя фотосъемку. Судя по всему, это не случайные встречи. Видимо, русские аэромобильные станции уверенно просматривают всю интересующую их акваторию. В связи с этим, я считаю, что британскую часть операции необходимо форсировать. Тем более, что мы вполне готовы. Сколько подводных лодок подготовлено к операции? 40 подводных лодок, имеющих такую же акустическую защиту и новые подшипники. Командиры и штурманы подводных лодок в ходе обучающих рейдов ознакомлены с особенностями и расположением акустического туннеля. Кстати, зависимость стабильности такого туннеля от времени года также диктует немедленное начало операции. Господин Хидэки, император обратился к премьер-министру, какова возможная реакция международного мнения на применение такого оружия? Скорее всего, отрицательная, особенно на уровне общественного мнения, но у них нет оснований, кроме чисто субъективных разглагольствований, предъявить к нам какие-либо претензии. Тем более, что и русские, в ходе русско-немецкого конфликта, также с успехом и длительное время применяли такое оружие. Правда, не против гражданского населения, но мы можем нивелировать возможную реакцию международного общественного мнения, заявив, что произошла трагическая случайность, связанная с резким изменением направления ветров, и принести английскому народу свои соболезнования. Тем более, что это одноразовая акция, и на ее повторение у нас, скорее всего, не хватит ни сил, ни возможностей. Господин Сигунари, император посмотрел на министра Великой Восточной Азии, какова ситуация на Индокитайском полуострове и какова реакция Кореи и Китая. На северных и южных территориях Вьетнама наши действия достаточно успешны и результаты вполне предсказуемы. Для упрощения текста взято несуществующее в то время название страны Вьетнам. Французские оккупационные силы не получают достаточной поддержки из метрополии и полностью деморализованы. Следуя доктрине 100 шагов, мы постепенно изолируем их на опорных пунктах и военных базах, не вступая в прямую конфронтацию. В большинстве случаев, единственное условие французской администрации в обмен на отказ от доминирования в провинции или регионе – это отсутствие силового давления на их гарнизоны. Боеспособность французских подразделений крайне низкая, и нам все чаще и чаще приходится ограждать их от излишней активности лояльным к нам группировок. К сожалению, существует серьезная конфронтация между самими группировками, которую мы не можем нивелировать. Я считаю, что нам самим не нужно лезть в эту чисто вьетнамскую политическую склоку, а оказать максимальную поддержку представителям династии Нгуен. Это тем более важно, что без нашей поддержки император Баодея чувствует себя недостаточно уверенно и ищет союзников вне сферы нашего влияния. По получаемым из его окружения сведениям существует обширная переписка между ним и Пуи, императором Манчжоуго. Кроме того, дипломатическая служба его двора начала налаживать контакты с определенными силами в Корее, что мы считаем преждевременным и даже опасным. Успехи администрации провинции прояпонских сил в Корее хотя и значительны, но на них отрицательно сказывается наше прошлое, исторически сложившаяся конфронтация с определенными этническими и националистически настроенными группами населения и не всегда оправдано жесткие действия администрации и доблестной японской армии. Сейчас мы стараемся такое положение исправить, но это длительный и сложный путь. Генерал Анами, поклонившись, обратился к Хирохито: «Мой император, действия армии в течение длительного времени поддерживали обстановку в стране стабильно, и я не уверен, что нам так уж нужно проводить резкое изменение своей политики». Сигунари вежливо возразил: «Времена меняются, мой генерал, и корейский народ и его лидеры все чаще и чаще смотрят на север, сравнивая активность советов на территории Китая и особенно в Манчжоуго, с действиями нашей администрации. Если мы не начнем сейчас постепенное изменение нашей ассимиляционной политики в Корее, то позже мы, возможно, будем вынуждены принимать не вполне адекватные ситуации экстренные меры». Хирохито повернулся к Хидэкита Дзя: «Господин премьер-министр, позволяют ли наши военные и сырьевые ресурсы продолжать активную политику в Юго-Восточной Азии и на Индокитайском полуострове?» Хидэки поклонился сюзерену: «Как минимум, позволяют. По военно-морскому флоту мы практически имеем паритет с силами БДА. По авиации имеем преимущество, причем, за счет большого радиуса действия наших машин, часть из которых способна наносить удары с островных аэродромов Кореи и Малайзии, мы можем контролировать значительную часть входящих в сферу нашего интереса вод Тихого океана. После вступления в строй обоих тяжелых, линейных авианосцев и использования их в качестве аэродромов подскока для торпедоносцев и бомбардировщиков среднего и тяжелого класса, мы сможем наносить серьезные удары по Австралии и конвоям союзников в Индийском океане». Немного помялся, затем добавил: «Очень много будет зависеть от того, сохраним ли мы преимущество перед противниками в истребительной авиации и будут ли наши ударные машины продолжать оставаться малозаметными для радиолокационных постов противника». Император внимательно посмотрел на своего министра: «Вы думаете, что у нас могут возникнуть проблемы с позицией верховного главнокомандующего по этому вопросу?» «К сожалению, да. Русские все жестче и жестче увязывают поставки нам определенных элементов военной техники, которые мы сами не способны пока производить, с нашей позицией в отношении присоединения к договору о нераспространении ядерного и ракетного оружия. Более того, я опасаюсь, что если мы займем слишком жесткую позицию в этом вопросе, они также могут изменить свое отношение к вопросу о поставках Британии и ее союзникам своих технологий специального назначения. Будет особенно для нас неприятно, если это произойдет в отношении гидро- и радиолокационных систем. Можем ли мы сами производить эти недостающие нам компоненты? К сожалению, нет, у нас нет необходимых технологий для производства компактных усилительных приборов на кремниевых платах. Более того, наши специалисты не всегда до конца понимают физику их работы. Есть ли проблемы с поставками из России сырья и работой совместных предприятий, в том числе и выпускающих продукцию двойного назначения? Как правило, нет, Сталин строго придерживается ранее достигнутых договоренностей. Когда участники совещания покинули зал, император, не оборачиваясь, спросил: «Каково ваше мнение, господа, относительно договора, так интересующего советы?» Раздвинулась Сёдзи позади кресла Хирохито, и вошедшие министр двора и председатель тайного совета, поклонившись, сели за низким столиком перед Микадо. «Мой император, маркиз Каити коротко поклонился сюзерену: отказ от любых форм самостоятельных действий в сфере атомных и ракетных программ для стран, с которыми советы налаживают взаимовыгодные отношения. Это ключевой момент политики, проводимой верховным главнокомандующим. В обмен на такой отказ, заинтересованные страны получают серьезные торговые и политические преференции. В отношении самих атомных и ракетных программ, нам удалось собрать достаточно большой объем информации по этим вопросам. Причем информация вполне легальная и открытая до определенного уровня, Россия не считает нужным засекречивать базовые знания, которые, по ее мнению, через несколько лет войдут во все профильные учебники. Более того, для ученых стран, подписавших отказ от вышеупомянутых программ, резервируются места в советских научных учреждениях, работающих по этим темам. Разумеется, институты чисто гражданской направленности, но ведущие исследования на самых передовых направлениях современной науки. Исходя из полученных данных, в ближайшие 10-15 лет у нас просто нет возможности достичь каких-либо успехов, работая самостоятельно по этим проектам. Мы, во-первых, еще не подготовили специалистов, имеющих необходимые знания и умения в этих областях, а, во-вторых, не можем обеспечить ни финансирование, ни материально-техническое снабжение для таких исследований. Исходя из вышесказанного, я бы рекомендовал, чтобы Япония сделала упор на задачи сегодняшнего дня, но, учитывая будущие задачи и перспективы, приняла максимальное участие в современных научных проектах, в составе интернациональных групп в советских научных институтах. Барон Китира, каково ваше мнение о современной советской внешней и внутренней политике? Мой император барон Китира, поклонился Микадо. Внешняя политика верховного главнокомандующего вполне линейна и предсказуема. Советам нужен длительный период мировой стабильности для решения поставленных перед ними, на евроазиатском пространстве, политических и идеологических задач. Кроме того, их политика становится все более и более прагматичной и использует методы, которые были для них совершенно невозможны 10-15 лет назад. Значимый пример такой политики сохранения в Европе, пусть и в урезанном, парламентском варианте, румынских и болгарских престолов, а также поддержка ими правления Пуи. Сталин, совершив такой нетрадиционный для их идеологии шаг, получил очень большие политические преимущества, причем, не только в сиюминутном плане, но и в отдаленной перспективе, резко снизив настороженность мирового сообщества в отношении его дальнейших политических шагов. Большое значение для политиков стран, окружающих Советский Союз, имело то, что идеологи коммунистов не стали жестко использовать имеющееся у их страны военное и экономическое доминирование, а, в случае понимания партнерами заинтересованности советских руководителей в отношении стабилизации ситуации в мире, идут на серьезные уступки в своей политической и, что не менее важно, идеологической позиции. К сожалению, такая уступчивость значительно меньше проявляется в области экономики. Хотя, надо отдать должное, что Россия старается учитывать интересы своих торговых и политических партнеров. В области внутренней политики наша информация не настолько всеобъемлюща и однозначна, хотя ее также можно экстраполировать из внешней политики. Судя по всему, на сегодняшний день, внутри страны, у генерального секретаря не осталось конкурентов или открыто выступающих политических противников. Война между внутренними группировками идет только за возможность влияния на принимаемые им решения по ключевым вопросам. Обращает на себя внимание, что в стране ведется настойчивое формирование новых управленческих структур и воспитание молодого управленческого аппарата, не связанного со старыми властными кланами. Сталиным произведено очень жесткое и целенаправленное просеивание руководящего аппарата в области экономики и внешней торговли. Все лица, позволившие себя серьезные отклонения от официально декларируемой в стране этики по этим вопросам, казнены, а остальные запуганы. В стране проводится планомерная, хотя и неспешная социальная программа повышения уровня жизни населения. Несмотря на чисто внутреннюю направленность этой программы, она имеет серьезное внешнеполитическое значение. Низшие социальные классы окружающих стран начинают требовать от своих правительств такого же отношения к себе. Люди не способны, по своему низкому уровню, оценить сложность возникшей ситуации и пойти по пути самоограничения, что вполне может привести к социальным взрывам. Скажите, барон, такая консолидация в руках одного человека практически абсолютной власти в гигантской стране, которая традиционно была монархической, не стоим ли мы на пороге формирования новой династии? У Сталина двое сыновей, старший Яков и младший Василий, оба офицеры. Отношения со старшим сыном у верховного главнокомандующего очень сложные. Сын несколько раз, особенно в личной жизни, выступал против воли отца. Перед войной, по распоряжению Сталина, был переведен под командование генерала Рокоссовского, в то время командира учебной бригады особого резерва. Войну начал в звании лейтенанта, командира мобильного взвода противотанковых самоходных орудий. Закончил войну в звании капитана, командира батальона тяжелых самоходных установок. Несколько раз был ранен. Обращает на себя внимание, что после второго, серьезного ранения не поехал домой к отцу. Видимо, отношения с отцом были достаточно сложные. В настоящее время в звании подполковника служит в должности главного инженера отдельного мотопехотного полка в Иране. По отзывам знающих его людей, по своему характеру, является скорее исполнителем, чем лидером. Второй сын Сталина, Василий, несмотря на непосредственное участие в военных действиях, в качестве летчика-истребителя, по своему характеру, типичный сын высокого лица. В настоящее время служит командиром эскадрильи московского ПВО, в чине подполковника. По отзывам знающих его людей не выдержан, инфантилен, склонен злоупотреблять алкоголем. Отношение к нему сослуживцев и начальства настороженное или заискивающее. В силу своих личностных качеств на роль лидера, принимающего решения по серьезным вопросам, мало подходит. Несколько раз, личным распоряжением Сталина, за свои действия получал взыскание и понижался в звании. Судя по всему, верховный главнокомандующий весьма недоволен его поведением на службе и в быту, а также сложившейся вокруг сына обстановкой вседозволенности. Был прецедент, когда Сталин, в очень жесткой форме, высказал свое возмущение по этому поводу командующему ПВО. «Мы тщательно проанализировали возможность возникновения в России новой династии. Исходя из особенностей характера советского лидера, его этических и идеологических установок, особенностей взаимоотношения в семье, заключения всех ответственных чиновников, работающих по исследованию этого вопроса отрицательное. Москва. Совещание начальников КБ. Космической программы. Перед входом в конференц-зал, ГИСТА, в сопровождении куратора Королевской группы, неожиданно подошел к генеральному конструктору и спросил: Сергей Павлович, что за проблема возникла у вас с куратором темы? Никаких проблем, просто в таких специфических темах, как космонавтика, давать технические рекомендации и выбирать направления исследований должны специалисты, а не начальники первых отделов и архивариусы, пусть даже и кремлевские. До тех пор, пока этому правилу не начнут следовать, и будут происходить такие ляпы, как с натриевой ракетой, на которой распыление рабочего вещества было выполнено с помощью твердотопливного реактивного двигателя, о параметрах которого расчетчиков траектории не удосужились поставить в известность. А вы уверены, что можете учесть все возможные нюансы космической программы и перспективы ее развития? Да, как ни странно, уверен. Хотя бы потому, что космосом начал интересоваться за много лет до того, как наша разведка похитила Вернера фон Брауна и вы узнали, что это вообще такое. То есть вы считаете, что ваша программа запуска собачек в ближний космос с помощью доработанной тройки должна быть приоритетной? На первом этапе да, потому что нам уже сейчас по силам начать проектирование тяжелой многоступенчатой ракеты, способной вывести в космос специальную капсулу с человеком на борту. Вот именно полет человека в космос должен быть задачей завтрашнего дня для гражданской космонавтики, а не забрасывание в космос полтонны расплавленного натрия, чтобы увидеть с Земли искусственное северное сияние. Космос должен исследовать человек. А вы уверены, что исследование космоса человеком в забрасываемой тяжелой ракетой капсуле и затем возвращение ее на Землю – это единственно оптимальный путь? На сегодняшний день да. А завтра, ну, в крайнем случае, лет через 10-15, мы построим настолько мощную ракету, что сможем поднять в космос космический дом для астронавтов. Не будете же вы всерьез утверждать, что это можно сделать с помощью самолетика Бортини? Ну почему же нет, такой проект существует? Сергей Павлович ГИСТА вытащил из папки, которую держал в руке, часть листов и передал их куратору Королева. Давайте сделаем так, вот вам папка, если она убедит вас, что вы не самый умный индюк на этой птицеферме, вы попросите куратора дать вам остальные материалы. Если уровень планируемых разработок вас не устроит, отдел кураторов будет рекомендовать руководству выделить ваше КБ в отдельное направление. Разумеется, никакой дискриминации по финансированию, в случае вашего отказа работать по предложенным темам, не может быть даже в принципе. Но работать вы будете сами по себе. Берия, с интересом наблюдавший за Королевым, который, не слушая докладчика, мрачно уткнулся в лежащую перед ним папку, наклонился к ГИСТе, что-то ему подсунул. Коллаж отчетов по теме «Ледяной дворец» и роботизированная орбитальная аппаратная платформа. Думаешь, заинтересуется, а куда он денется? Ему же сейчас весь кислород перекрывает отсутствие, в ближайшем будущем, с одной стороны, достаточной мощной ракеты, способной поднять в космос законченную секцию орбитальной станции, а, с другой стороны, проблематичность ведения человеком монтажных работ в открытом космосе. Да и жизнедеятельность этого космического монтажника тоже надо хотя бы по минимуму обеспечить, а это дополнительный, запускаемый и непроизводительный вес. А здесь все проблемы процентов на 80 уже решены. Причем перейти к их реализации можно не в течение гипотетических 10-15 лет, а уже в ближайшие пару лет. Сергей Павлович фанатик идеи, и за ее осуществление отдаст все. А уж насчет прогнуться под отдел кураторов, поворчит, но прогнется. В это время Королев, закончив читать имеющиеся у него материалы, вернулся к первой странице, на которой, видимо, были аннотация и оглавление. Раздраженно снова посмотрел сначала на последнюю страницу, а затем на пачку листов на столе перед куратором своего КБ. С минуту посидел неподвижно. Затем, достаточно явственно, в сердцах выговорил «суки» и, выдернув из-под руки сидящего с нейтральным выражением лица куратора стопку листов, снова принялся за чтение. «Ну, вот видишь, а ты мне не верил», — наклонился к Лаврентию Геста. Сталин, которому Берия рассказывала о происшедшем на совещании, расхохотался, значит, закончил читать, попросил слова и оплевал старых шантажистов, которые, используя чужой труд, заставляют конструкторов встать на задние лапки. Да, сказано было аргументированно, и от души Геста только крякнул и выдавил из себя: «Вот, сука». Но, все-таки, из зала они вышли вместе и под ручку. Да, я думаю, что, по крайней мере, на сегодня, этот конфликт исчерпан. А что ты хочешь? Они же оба фанатики этой темы, и для ее реализации поступится многим. А, уж насчет слегка прогнуться. Оба руководителя рассмеялись. Сан-Антонио, региональный штаб миротворческих сил, отдел по борьбе с наркотрафиком. Но госпожа координатор, по моему мнению, а вам я право голоса еще не давала, а, на ваше мнение, мне насрать. Сначала научитесь шевелить своей ленивой задницей и тупыми мозгами, а потом будете иметь свое мнение. У вас по всему анклаву, в режиме максимально интенсивной подготовки волонтеров, функционируют базы боевиков-ассасины господа нашего, а вы развлекаетесь охотой за премиальными и отлавливанием мелких наркодилеров. Госпожа Лопес, полковник, заместитель командующего маршисландской базой ВМС по взаимодействию с гражданской администрацией, попытался подать голос. А вам, господин подполковник, госпожа куратор особого отдела НКВД голосом подчеркнула будущее звание офицера, если вы не хотите закончить свои дни, пересчитывая грязные портянки на складе в отдаленном гарнизоне, советую продумать режим максимального взаимодействия с гражданскими силовыми структурами и международной криминальной полицией. Я хочу знать, первое, где конкретно, в Раунд-Рок, расположена штаб-квартира этого мерзавца Дона Капала. Второе, мне нужна его фотография и максимально подробное описание его привычек и особенностей поведения. Третье, мне нужно это к вам, подполковник, относится, если не хотите стать майором, чтобы все летные экипажи и отряды чистильщиков действовали в безусловном взаимодействии с силовыми структурами и криминальной полицией на местах. Четвертое. Военная база должна выделять любые необходимые силы по запросу с материка в первую очередь и без всяких задержек и оправданий. Госпожа координатор первого ранга мрачно прокомментировал услышанное: заместитель командующего, это не мой уровень компетентности. Вы должны обратиться напрямую к генералу. Вот вы ему это и передадите. А, если моя просьба покажется ему труднореализуемой, пусть приготовится к передаче базы более компетентному командиру. Выскребаясь из конференц-зала, Ахара вытер платком потную шею и сдавленно произнес, обращаясь к Диева: «Вот стервозная баба. Как ты думаешь, под ее угрозами есть какие-то основания? Будет с нами Марш Исланд нормально сотрудничать или станет еще хуже?» «Думаю, что будет. Эта дамочка, про которую никто ничего толком не знает, личный порученец Сталина, да и говорят она с самим Мюллером, если не выше, разговаривает на равных. Так что я, на месте командующего, хорошо бы подумал, прежде чем давать ей в руки повод для поиска виновных. Тем более, как ты и сам знаешь, ситуация предельно серьезная. Да уж, куда больше, практически в каждом населенном пункте Техаса и Луизианы появились ячейки этой секты. И ведь ты посмотри, практически одна молодежь, от 14 до 25 лет, и откуда они столько этой дряни берут? Ну, ты же сам координаторшу услышал, мадам требует с каждой более или менее крупной перехваченной партии брать пробы и приглядеться ко всем химикам и провизорам, которые могут работать на Дона. Наверное, кроме Мексики, есть и другие каналы поставки или подозрения, что эту гадость могут начать получать искусственно. Знаешь, что мне больше всего не понравилось? Ее предупреждение, что ассасины могут, в ответ на репрессии, начать совершать террористические акты с использованием смертников, и ее требование всем оперативным сотрудникам переселить свои семьи на военную базу. Ну не знаю как то уж совсем, из области легенд про горного старца получается. Но знаешь, насчет семьи я ее наверное послушаюсь, что такое нарки, которых опытный пахан на неугодного полицейского натравливает, я по своему опыту знаю, и за семью мне трястись не хочется. Сан-Франциско, независимый штат Калифорния. Архиепископ Феофил, задумчиво перебирая фотографии молодых людей, бьющихся в истерике на службах церкви ассасинов господа нашего, брезгливо промолвил: говоришь, дают им перед началом службы, для видений, мексиканскую отраву из кактусов. Экая гадость лукавая. С отравой в руках говорить от имени его себе право присвоили. Ну что же, тогда нам, тоже, более чем нужно, поговорить с этой госпожой Лопес, которая так озабочена, чтобы этот яд не шел по миру. Молча прошелся по своему кабинету. Что нам известно об этой женщине? Довольно странно, женщина и занимается такими делами. Слушка-секретарь открыл папку. То, что мы знаем об этой женщине из газет разных стран, очень интересно, хотя и противоречиво. К сожалению, меньше всего информации мы имеем из России. Судя по всему, ее основная сфера деятельности – это координация усилий международных и национальных структур в Евразии, помогающих поддерживать порядок во время чрезвычайных ситуаций и решения конфликтных вопросов, возникших при взаимодействии полиции и милиции разных стран. В этой области ее рассматривают как вероятного заместителя, со стороны Советского Союза, господина Мюллера, будущего главы Евразиатской наднациональной полиции. По имеющейся у нас информации, ее мандат декларирован как порученец Сталина. Такой уровень позволяет ей фактически вмешиваться в действия советских структур любого уровня, имея право подать докладную записку непосредственно генеральному секретарю. Очень показательна ее деятельность во время бактериологического кризиса. Правительство Франции наградило ее национальным орденом заслуг. Очень хороший и ответственный руководитель, хотя и все работающие с ней отмечают ее излишне демонстративную грубость. Судя по всему, верующая, к сожалению, принадлежит не к православной, а к католической конфессии. Архиепископ задумчиво произнес: к служению Господу ведет много дорог, главное, чтобы человек шел по ним с чистым сердцем. Судя по имени, она испанка. На каком языке с ней лучше всего говорить? Насколько известно, она свободно владеет русским, испанским, итальянским и немецким. Выясните, пожалуйста, устроит ли ее встреча послезавтра. Ей ведь надо каким-то образом добраться до Сан-Франциско. В письме была просьба уведомить ее за день до назначенной встречи. Я думаю, что нужный транспорт советским командованием миротворческих сил предоставляется ей по первому требованию. Скорчившись на дырчатом сиденье в Банши, доработанном в транспортно-пассажирский вариант, Лопес вспоминала прошедшую встречу с православным архиепископом. Интересный мужчина этакий Арамис, славянского разлива. По документам ему почти 60, а смотрится очень даже неплохо. Жалко, что священник. Хотя, вроде, у русских попов нет обета безбрачия, а черт их знает. Да собственно дело и не в этом. Много, конечно, недосказано, церковь есть церковь, но мой рассказ о предполагаемой цели этой секты его явно озаботил, и обещание поддержать действия светских властей от него получено. Судя по его биографии, что такое война и кровь знает не понаслышке и свои обещания привык выполнять. Плохо то, что очень много осталось недосказано, и он это скорее всего понял. Чертов Геста один пишем, два в уме. Есть какой-то еще один слой, о котором мне не доложили, причем завязанный не только на Гесту, но и на Лаврентия. Ах, Лаврентий Павлович, как нехорошо отвернуть свою очкастую морду и сделать вид, что не в курсе полученного мною инструктажа. А только ли один слой? Непонятная ситуация. То ли задание не вполне официальное, но то, чем я сейчас занимаюсь, прописано во всех моих бумагах. То ли готовится еще один уровень в этой, вроде бы обычной операции по перехвату наркотрафика и ликвидации очередного барона уровень, к которому я должна буду по ходу реализации подключиться. Наверху, явно еще нет единого мнения. Ну да ладно, созреют, дадут команду. Все равно странно. Геста считает, что организованной наркоманией быть не должно, это вполне понятно, но обычно он в такие дела свой нос не сует, ему своих железяк и связанных с ними проблем хватает. А с этими святыми отцами от мафии, он ну прямо на иголках и что-то важное не договаривает. Эту девочку-кореянку с ее смешным песиком ко мне прицепил. Стажерка говорит, нашел дурочку. Следить ему за мной смысла нет, да и это, его стажерка, больше по сторонам, чем на меня смотрит. Видимо, или подстраховка, или телохранитель. Девочка, как минимум в моем возрасте, как говорят русские. Маленькая собачка до старости щенок. Что-то, где-то я слышала про такого излишне шустрого ребенка с собачкой так, что-то в разговоре людей Мюллера, мельком и мимо ушей. Надо уточнить, с донами этими тоже, очень странно, ну не работают так ни бутлигеры, ни наркомафия, уж слишком с этими мескалиновыми сектами все на виду и уж очень демонстративно. А отрава классная, ну и приход мне пошел. Как вспомню, как я в глюках по очереди Гесту и Лаврентия всю ночь насиловала, а они от меня по комнате метались, так до сих пор тащусь. Им что ли этот, кайфовый бредок в отчете пересказать? Во, морды лица будут.